Часть первая. Глава первая. Воришка. Хьюго знал, как оставаться невидимым. Попав в служебное помещение вокзала, он поднялся по лестнице и шагнул в туннель, проложенный внутри стены. В стену были вмонтированы часы, сквозь циферблат которого Хьюго сейчас и подглядывал за всем, что происходит в зале. Впрочем, скорее его интересовала лавка с заводными игрушками. Их мастерил сам хозяин. В лавке сейчас никого не было, кроме этого старика и долговязой девочки, на вид чуть старше самого Хьюго. Наверное, она была внучкой этого лавочника, потому что он то и дело ворчал на нее, как умеют ворчать только родные дедушки. Мальчик нервно нащупал в кармане заветный маленький блокнот. Сегодня лавочник был особенно сердит. Неужели он заметил пропажу заводных игрушек? Ведь это он, Хьюго, украл их. Украл не для развлечения, а для очень важного дела. Или, может, он сердит на внучку? Она, кстати, частенько приходит сюда и всегда с какой-нибудь книжкой под мышкой. Ну вот, наконец, старик отпустил девочку, та схватила книгу и убежала. А лавочник присел на стул и, скрестив на груди руки, задремал. Вернувшись по узкому туннелю к лестнице, Хьюго спустился вниз и через вентиляционную решетку попал в зал ожидания. Пора. Еще раз потрогав для смелости свой блокнотик-талисман, он направился к лавке игрушек. Оказавшись внутри, Хьюго потянулся за синей заводной мышкой, но тут старик неожиданно проснулся и перехватил мальчика за руку. Заводная мышь упала на пол и раскололась. «Вор! Вор!» — встрепенулся старик. «Вор! Вор!» — отозвалось гулкое эхо. «Кто-нибудь! Позовите инспектора!» — громко крикнул старик. Хьюго не на шутку испугался. Он хотел вырваться, но хватка у старика оказалась железной. «А ну, живо! Выворачивай карманы!» — потребовал он и так сильно стиснул руку мальчика, что тому даже пришлось привстать на цыпочки. «Ай, пустите!» — застонал Хьюго от боли и злости. «Выворачивай карманы!» — говорю. И Хьюго стал покорно выкладывать на прилавок отвертки и гвозди, кусочки металла, крошечные детали от часов, колесики и шестеренки — и, наконец, смятые игральные карты, спичечный коробок и три свечки. «А что в другом кармане?» — не унимался старик. «Ничего, там пусто. Все равно выкладывай. Да пустите вы, там ничего нет вашего!» «Инспектор!» — снова позвал лавочник. «Ну надо же, стоит чему-нибудь случиться, его никогда не дозовешься!» — проворчал он. Ох, Хьюго уже не раз видел этого инспектора, громилу в зеленой униформе. Если он сейчас явится, ему Хьюго точно не сдобровать. Мальчик снова попытался вырваться, да что толку? Придется вывернуть и другой карман. Дрожащей рукой Хьюго выложил на прилавок помятый маленький блокнот. Старик выпустил руку мальчика и стал листать блокнот. А без блокнота Хьюго и убежать-то не мог. Старик листал блокнот и становился все мрачнее. А когда увидел один рисунок, то задрожал, как осиновый лист. «Отдайте! Это не ваше!» — потребовал Хьюго. «Опять призраки!» — пробормотал лавочник и посмотрел на мальчика. «Я знал, что когда-нибудь они вернутся». Старик был скорее грустным, чем сердитым. «Ты кто?» — сказал он. «И откуда у тебя эти чертежи и рисунки?» Хьюго молчал. «Это твое?» — снова спросил старик. Хьюго насупился и дерзко сплюнул на пол. «А, так это не твой блокнот, ты его украл», — догадался старик. «Ничего я не крал», — зло буркнул мальчик. Лавочник устало махнул рукой и проворчал: «Ладно, ступай. И больше не смей тут появляться». Хьюго попятился к выходу и нечаянно наступил на синюю мышку. «Хрясь!» Лавочник сокрушенно покачал головой, собрал раздавленные детальки и положил их на прилавок. «Без блокнота я не уйду», — сказал с вызовом Хьюго. «Блокнот я оставлю себе», — возразил старик, — «как компенсацию за причиненный ущерб. И вообще, лучше его сжечь». Лавочник схватил с прилавка изъятый у Хьюго спичечный коробок и потряс им перед самым носом у мальчика. «Пожалуйста, не делайте этого», — взмолился Хьюго. «Скажешь правду, отдам». Старик молча сгреб в носовой платок отнятые у Хьюго безделушки и завязал их в узелок. Хьюго молчал. Лавочник в сердцах стукнул кулаком по прилавку, и маленькие заводные игрушки испуганно подпрыгнули. — Прочь отсюда, мелкий воришка! — Сами вы, вор! — огрызнулся Хьюго и помчался прочь. Лавочник прокричал что-то вслед, но Хьюго слышал лишь топот собственных ног.